23. Но так как первая половина лета уже миновала, Цезарь, отправив сухим путем несколько легионов в зимние лагеря, посадил остальную большую часть своего войска на корабли и провел их по реке Амизии в океан. Сначала спокойствие морской глади нарушалось только движением тысячи кораблей, шедших на веслах или под парусами. Но вскоре из клубящихся черных туч посыпался град, от налетевших со всех сторон вихрей поднялось беспорядочное волнение. Пропала всякая видимость и стало трудно управлять кораблями. Перепуганные, не изведавшие превратности моря воины или мешали морякам в их работе, или, помогая им, несвоевременно и неумело, делали бесплодными усилия самых опытных кормчих. Затем и небом, и морем безраздельно завладел южный ветер, который, набравшись силой от влажных земель Германии, ее полноводных рек и проносящегося над нею нескончаемого потока туч, и став еще свирепее от стужи близкого севера, подхватил корабли и раскидал их по открытому океану или повлек к островам, опасным своими отвесными скалами или неведомыми мелями. Лишь с большим трудом удалось немного от них отойти, но когда прилив сменился отливом, который понес корабли в ту же сторону, куда их относил ветер, стало невозможно держаться на якоре и вычерпывать беспрерывно врывавшуюся воду. Тогда, чтобы облегчить корабли, протекавшие по бокам и захлестываемые волнами, стали выбрасывать в море лошадей, вьючный скот, снаряжение воинов и даже оружие. Примечание 12. Это описание бури, очевидно, позаимствовано Тацитом у эпического поэта Альбинована Педона. В «Свассориях Сенеки-старшего» приводится фрагмент в 22 стихах из его поэмы, в котором эта буря изображается почти в тех же словах. Педон был современником и другом Овидия и, возможно, участвовал в походе 15-16 годов нашей эры, будучи начальником конницы войски Германика. Упоминание о Педоне смотри Тацит, Аналы, книга 1. Конец примечания. Страница 54.